Глава 7. О леснике и его топорной работе. Кирпичная кладка исчезла. Теперь Дэвид водил пальцами по шершавой коре. Он находился в стволе дерева, а перед ним было дупло, из которого открывался вид на темный лес. Падали листья, медленными зигзагами опускаясь на землю. Подлесок зарос колючим кустарником и жгучей крапивой, но Дэвид не заметил ни одного цветка. Все краски пейзажа ограничивались двумя цветами — зеленым и коричневым. Все здесь было озарено странным сумеречным светом, как будто в предрассветные часы или на закате дня. Дэвид замер во мраке ствола. Голос мамы пропал, теперь до него доносились лишь едва уловимые шорох листьев и отдаленный шум, бегущий по камням воды. Не было ни немецкого самолета, ни малейших признаков, что он когда-либо существовал. Дэвиду хотелось вернуться, добежать до дома и разбудить отца, чтобы рассказать ему о том, что он видел. Но что он мог сказать? И разве поверит ему отец после того, что случилось? Нужны доказательства, какие-то свидетельства этого нового мира. Поэтому Дэвид вылез из ствола. Над ним было беззвездное небо, затянутое тяжелыми тучами. Сначала воздух показался ему свежим и чистым, но когда он вдохнул его полной грудью, то почувствовал в нем что-то еще. Не такое приятное, оседавшее на языке. Металлический привкус, сочетание меди и гнили. Это вызвало в памяти день, когда они с отцом нашли на обочине дороги дохлую кошку с распоротой шкурой и торчащими внутренностями. Кошка пахла почти так же, как ночной воздух в новом мире. Дэвид поежился, и не только от холода. Вдруг он услышал позади ужасный шум, и в спину ему полыхнуло жаром. Он бросился на землю и покатился по ней. Ствол дерева стал набухать и раздуваться, а дупло расширялось, становилось похожим на вход в огромную, покрытую корой пещеру. В глубине ее мерцали языки пламени, и потом, словно пасть, изрыгающая невкусный кусок, она выплюнула часть горящего фюзеляжа немецкого бомбардировщика вместе с телом одного из летчиков, застрявшим в остатках гондолы, и пулеметом, нацеленным прямо на Дэвида. Обломок пронесся сквозь заросли, оставляя за собой черный горящий след, и упал на поляне, извергая дым и чад. Дэвид отряхнул с одежды листья и грязь. Он попытался приблизиться к горящему самолету. Это был Ю-88, как Дэвид определил по гондоле. Он видел останки стрелка, уже охваченные огнем. Ему захотелось знать, уцелел ли кто-то из экипажа. Тело застрявшего летчика было прижато к растрескавшемуся стеклу гондолы. На обугленном черепе белел оскалившийся рот. Дэвид никогда прежде не наблюдал смерть так близко, в таком жестоком, зловонном и обугленном виде. Он не мог не думать о последних мгновениях немца в западне испепеляющего жара с горящей кожей. Его захлестнула волна жалости к мертвому человеку, чье имя он никогда не узнает. Что-то просвистело у его уха, оставив теплый след, словно ночное насекомое. И тут же последовал треск. Мимо прожужжало второе насекомое, но Дэвид уже припал к земле и пополз, пытаясь укрыться от рвущихся патронов. Он нашел углубление в земле и нырнул туда, накрыв голову руками и пытаясь слиться с землей, пока не прекратится град пуль. Только уверившись, что весь боезапас израсходован, он отважился поднять голову. Потом осторожно встал и посмотрел на огненные вспышки и фонтаны искр в небесах. Он впервые заметил, какие огромные деревья растут в этом лесу, выше и толще самых старых дубов за домом. Серые, совершенно голые у земли стволы, на высоте не меньше 100 футов, распускались густыми кронами, почти лишенными листьев. От разрушенного корпуса оторвалась какая-то черная коробка и упала, слегка дымясь, недалеко от Дэвида. Она была похожа на старую фотокамеру, только с колесиками на боку. На одном из колесиков Дэвид разобрал слово «Бликвинкел». Под ним была табличка с надписью «Auf Farbglas Ein». Это был прицел для бомбометания. Дэвид видел такие на картинках. Немецкие летчики использовали их, чтобы находить цели на земле. Возможно, этим и занимался человек, сгоревший в обломках, а до этого сидевший в гондоле над проносящимся под ним городом. Жалости Дэвида к мертвецу поубавилось. Прицел делал их работу более эффективной, а потому более отвратительной. Он думал о семьях, съежившихся в бомбоубежищах Андерсона, о плачущих детях, о взрослых, уповающих на то, что летящая с неба смерть минует их, о толпах людей на станциях метро, прислушивающихся к взрывам, о пыли и грязи, падающей на их головы, когда бомбы сотрясают землю. И им еще повезло. Правой ногой он изо всех сил пнул бомбардировочный прицел и почувствовал удовлетворение при звуке бьющегося стекла, когда вдребезги разлетелись хрупкие линзы. Возбуждение прошло. Дэвид сунул руки в карманы пижамы и попытался ближе познакомиться с окрестностями. В 4-5 шагах от него над травой возвышались 4 ярко-лиловых цветка. Это были первые увиденные им здесь яркие краски. У этих растений были желтые и оранжевые листья, а сердцевины самих цветков напомнили Дэвиду лица спящих детей. Даже во мраке леса ему казалось, будто он различает сомкнутые веки, приоткрытые рты, дырочки ноздрей. Они не были похожи на цветы, которые он видел прежде. Если сорвать один и принести отцу, может, удастся убедить его, что это место действительно существует. Дэвид направился к цветам. Под его ногами хрустела сухая листва. Он был совсем близко, когда у ближнего из цветов поднялись веки, обнаружив маленькие желтые глаза. Потом зашевелились губы, и раздался вопль. Тотчас проснулись остальные, и все как один завернулись в листья, с обратной стороны жесткие, колючие и чуть поблескивавшие липким осадком. Что-то подсказало Дэвиду, что не стоит трогать эти колючки. Он вспомнил о крапиве и ядовитом плюще. И с ними-то лучше не связываться, а кто знает, каким ядом обороняются здешние растения. Дэвид поморщился. Ветер унес запах горящего самолета, и этот смрад сменился другим. Металлический запах, который он ощутил раньше, усилился. Дэвид еще на несколько шагов углубился в чащу и увидел под опавшими листьями что-то неровное, с просвечивающими синими и красными пятнами. По очертаниям, это немного походило на человеческую фигуру. Дэвид подошел поближе и разглядел одежду, а под нею мех. Он удивленно поднял брови. Это было животное, но оно носило одежду. У него были когтистые пальцы и ноги, как у собаки. Дэвид бросил взгляд туда, где должно было быть лицо, но не увидел его. Голова была отрублена, причем недавно, судя по луже еще не высохшей крови. Дэвид прижал ладонь ко рту, с трудом сдерживая тошноту. От вида двух трупов за считанные минуты у него свело живот. Он отскочил от тела и повернулся к своему дереву. И прямо у него на глазах огромный проем в стволе исчез, дерево сжалось до своего первоначального размера, а кора словно бы затянула брешь, полностью скрыв проход в его собственный мир. Дерево стало просто одним из многих в этом лесу гигантских деревьев, едва ли отличимых одно от другого. Дэвид потрогал дерево, нажал, постучал в надежде отыскать какой-нибудь способ снова отворить дверь в свою прежнюю жизнь, но ничего не вышло. Он чуть не плакал, однако понимал, что если разревется, то все пропало. Он станет просто маленьким мальчиком вдали от дома, беспомощным и напуганным. Дэвид огляделся по сторонам и заметил выступающий из земли большой плоский камень. Ухватившись за край камня, он вытащил его и принялся колотить по стволу. Раз, другой, снова и снова, пока не отбил кусок коры, упавший на землю. Дэвиду показалось, что дерево содрогнулось, словно человек, вдруг испытавший тяжелое потрясение. Белая древесина покраснела и начала сочиться чем-то очень похожим на кровь, по трещинам и желобкам в коре, стекавшую на землю. Послышался голос. «Не делай этого! Деревья такого не любят!» Дэвид обернулся. Недалеко от него в тени деревьев стоял человек. Он был большой, высокий, с широкими плечами и короткими темными волосами. На нем были коричневые кожаные сапоги почти до колен и короткая куртка из звериной шкуры. Глаза у него были такие зеленые, что он казался частью леса, принявшей человеческий образ. На правом плече человек держал топор. Дэвид выронил камень. «Простите», — сказал он, — «я не знал». Человек молча рассматривал его. «Нет», — наконец произнес он, — «вряд ли это сделал ты». Он направился к Дэвиду, и мальчик инстинктивно попятился, пока не нащупал рукой ободранный ствол. Он снова почувствовал, что дерево дрожит, но уже не так сильно, как прежде, словно оно постепенно восстанавливалось после полученного ранения. А присутствие незнакомца внушило ему уверенность, что ничего дурного больше не случится. Дэвид не разделял этой уверенности. У человека был топор, причем такой, каким запросто можно отрубить голову. Когда мужчина вышел из тени, Дэвид рассмотрел его лицо. Он решил, что за внешней суровостью скрывается доброта, и этому человеку можно доверять. Мальчик чуть расслабился, хотя по-прежнему с опаской поглядывал на огромный топор. «Кто вы?» — спросил Дэвид. «Я могу задать тебе тот же вопрос», — ответил мужчина. «Этот лес находится под моим присмотром, и я тебя никогда здесь не видел. И все же я отвечу на твой вопрос. Я лесник. У меня нет другого имени. Во всяком случае такого, о котором стоит упоминать». Лесник подошел к горящему самолету. Пламя уже утихло, и можно было разглядеть каркас. Он был похож на скелет большого зверя, преданный огню после того, как с костей сняли поджарившееся мясо. От стрелка мало что осталось. Он стал тенью в переплетении металлических обломков. Лесник удивленно покачал головой и вернулся к Дэвиду. Он положил руку на оголенный ствол раненого дерева, внимательно осмотрел причиненное Дэвидом повреждение и погладил дерево, как коня или собаку. Встав на колени, он снял мох с близлежащих камней и прикрыл выбоину в стволе. «Все в порядке, старина», — сказал он дереву. «Скоро все пройдет». Высоко над головой Дэвида зашелестели ветки, хотя остальные деревья не шелохнулись. Лесник снова обратился к Дэвиду. «А теперь твоя очередь. Как тебя зовут и что ты здесь делаешь? Неподходящее место для мальчика, чтобы бродить в одиночку. Ты попал сюда в этой... штуке?» Он показал на самолет. «Нет. Сначала пришел я, а потом появился он. Меня зовут Дэвид. Я попал сюда через ствол дерева. Там была дыра, но она исчезла. Вот почему я отбивал кору. Я надеялся прорубить дорогу обратно или хотя бы пометить дерево, чтобы потом найти его». «Ты пришел сквозь дерево?» — переспросил лесник. «Откуда ты пришел?» «Из сада», — ответил Дэвид. «В углу был небольшой пролом, и я там нашел путь сюда. Мне показалось, что я слышу мамин голос, и я пошел на него. А теперь обратный путь исчез». «А как ты притащил сюда это?» — кивнул лесник в сторону обломков. «Там был бой. Он упал с неба». Если лесник удивился, то никак этого не показал. «Внутри труп человека», — сказал он. «Ты знал его?» «Это стрелок, летчик. Раньше я никогда его не видел. Он был немцем». «Теперь он мертвец». Лесник снова потрогал дерево, словно надеялся отыскать следы прохода. «Да, прохода здесь больше нет. Ты правильно сделал, пытаясь пометить дерево, пусть даже таким грубым способом». Из-под куртки лесник извлек небольшой моток грубого шпагата. Отмотав нужную длину, перевязал ствол. Потом достал из маленького кожаного мешочка какое-то серое клейкое вещество и обмазал им шпагат. Пахло не слишком приятно. «Это отпугнет животных и птиц, чтобы они не сгрызли веревку», — объяснил лесник. Он подобрал свой топор. «Завтра мы решим, что с тобой делать. А пока нужно отвезти тебя в безопасное место». Дэвид не шевельнулся. Он еще чувствовал запах крови и разложения, а теперь увидел топор так близко, что разглядел на нем красные пятна. Такие же красные пятна были и на одежде мужчины. «Прошу прощения, как бы невзначай заметил он. «Но если вы заботитесь о лесе, зачем вам топор?» Лесник с насмешливым удивлением взглянул на Дэвида, словно понял, что мальчик старается скрыть беспокойство, и все же был впечатлен его хитростью. «Топор не для леса», — сказал лесник. «Он для тех, кто обитает в лесу». Он вскинул голову и принюхался. Потом махнул топором в сторону обезглавленного трупа. «Ты чувствуешь его запах?» Дэвид кивнул. «И я видел его, а вы?» «Я тоже». «Он похож на человека, но не человек». «Нет», — сказал лесник, — «это не человек. Мы поговорим о нем позже. Меня тебе нечего бояться, но есть тут другие существа, которых нам обоим следует опасаться. Пойдем-ка. Их время близится, а жар и запах горящей плоти привлечет их сюда». Дэвид сознавал, что выбора у него нет, и потому пошел за лесником. Он замерз, у него промокли тапки, так что лесник дал ему куртку и посадил Дэвида на спину. Уже давным-давно никто не носил Дэвида на спине. Для отца он стал чересчур тяжел, но лесник как будто вовсе не тяготился таким грузом. Они шли и шли через лес, и деревьям не видно было конца. Дэвид пытался глядеть по сторонам, но лесник шагал так быстро, что оставалось лишь покрепче держаться у него на спине. Тучи рассеялись, показалась луна. Она была ярко-красной, словно огромная дыра в ночи. Лесник ускорил шаг. «Нам надо торопиться», — сказал он. «Скоро они будут здесь». Не успел он произнести эти слова, как с севера донесся оглушительный вой, и лесник пустился бежать. Глава 8. О волках и о тех, кто хуже волков. Проносящийся мимо лес расплывался серыми, коричневыми и бледно-зелеными пятнами. Колючки цеплялись за куртку лесника и пижамные штаны Дэвида, которому не раз пришлось уклоняться от высоких кустов, норовящих ткнуть ветками прямо в лицо. Вой прекратился, но лесник ни на мгновение не замедлил шаг. Он не говорил ни слова, так что молчал и Дэвид. Ему было страшно. Один раз он попробовал оглянуться, но чуть не потерял равновесие и попыток больше не повторял. Они все еще были в чаще леса, когда лесник вдруг застыл на месте и прислушался. Дэвид хотел спросить его, что случилось, но передумал и постарался понять, почему они внезапно остановились. Он почувствовал покалывание в затылке, его волосы встали дыбом. Несомненно, за ними кто-то наблюдал. Затем справа послышался едва различимый шорох листьев, а слева — хруст веток. Их кто-то преследовал, хотя и старался приблизиться к ним как можно более скрытно. «Держись крепче», — сказал лесник. «Мы почти пришли». Он рванулся вправо с ровной земли прямо в гущу папоротника, и Дэвид тут же услышал, как зашумел за ними лес, и погоня возобновилась уже в открытую. Он порезал руку. Кровь из раны капала на землю, а пижама порвалась от колена до лодыжки. Он потерял тапок, и ночной воздух жалил голую ступню. Пальцы болели от холода и напряжения, но Дэвид не ослаблял хватки. Они продрались сквозь очередные заросли и оказались на неровной тропе, вьющейся по склону по направлению к какому-то саду. Дэвид оглянулся и увидел две бледные сферы, мерцавшие в лунном свете, и мелькнувший клок густого меха. «Не оглядывайся», — сказал лесник. «Все что угодно, только не оглядывайся». Дэвид стал смотреть перед собой. Он был перепуган и очень жалел, что отправился сюда на зов мамы. Под курткой незнакомца он оставался просто мальчиком в пижаме, одном тапке и старом синем халате, и единственным подходящим для него местом была его собственная спальня. Лес поредел, и Дэвид с лесником оказались на участке заботливо обработанной земли с грядками овощей. Перед ними стояла самая странная из виденных Дэвидом хижин, окруженная низким деревянным забором. В центре жилища, сложенного из бревен, находилась дверь. По обе стороны от нее виднелись окна. На одной стороне покатой крыши высился дымоход, но на этом какое-либо сходство с обычной хижиной заканчивалось. На фоне ночного неба ее силуэт походил на ежа, так как вся лачуга ощерилась деревянными и металлическими шипами, вставленными между бревнами или пронзающими их насквозь. Когда они приблизились, Дэвид разглядел осколки стекла и острые камни в стенах и даже на крыше, так что в лунном свете дом сверкал, будто усеянный алмазами. На окнах были тяжелые решетки, дверь утыкана вбитыми изнутри огромными гвоздями. Не хижина, а крепость. Они зашли за ограду и уже приближались к дому, когда из-за его стены показалась какая-то фигура и направилась к ним. Она походила на огромного волка, только верхняя часть ее тела была облачена в роскошную белую с золотом рубаху, а нижняя — в ярко-красные бриджи. Потом Дэвид увидел, как это существо поднялось на задние лапы и встало подобно человеку. Стало ясно, что это не совсем животное. Уши у него были почти человеческие, но заканчивались сверху клочками волос, да и морда была не такая длинная, как у волка. Губы существа выворачивались из-за выступающих клыков, и оно предостерегающе рычало. Однако в глазах явно читалась борьба между волком и человеком. Это не были глаза животного. В них светились хитрость и ум, а еще голод и вожделение. Теперь из леса выступили и другие подобные существа, некоторые в одежде, в основном состоявшие из драных штанов и курток. Эти тоже встали на задние лапы, но обыкновенных волков было гораздо больше. Поменьше размером они стояли на всех четырех лапах и казались Дэвиду дикими и неразумными. Больше всего его пугали те, в ком проглядывали человеческие черты. Лесник опустил Дэвида на землю. «Стой рядом со мной», — сказал он. «Если что-то случится, беги в хижину». Он хлопнул Дэвида по поясу, и мальчик почувствовал, как что-то упало в карман куртки. Он осторожно потянулся к карману, притворившись, что хочет погреть руку. Внутри рука нащупала большой железный ключ. Дэвид сжал его так крепко, словно жизнь мальчика зависела от этого ключа, что было недалеко от истины. Вышедший из-за дома человек-волк пристально уставился на Дэвида, и его взор был так страшен, что Дэвид стал смотреть на землю под ногами, на затылок лесника, куда угодно, только не в эти глаза, одновременно знакомые и чужие. Человек-волк тронул длинным когтем один из шипов на стене, словно попробовал на прочность, а потом заговорил. Голос у него был низкий и глухой, он рычал и брызгал слюной, но Дэвид ясно различал каждое сказанное слово. «Вижу, ты не сидел без дела, лесник», — сказала бестия. «Укрепил свою берлогу». «Лес меняется», — ответил лесник. «Повсюду незнакомые существа». Он поудобнее ухватил топор. Если человек-волк и заметил скрытую угрозу, то никак этого не показал. Он просто зарычал, соглашаясь, будто они с лесником были соседями, неожиданно встретившимися во время вечерней прогулки. «Вся страна меняется», — сказал человек-волк. «Старый король больше не может управлять королевством». «Я не настолько мудр, чтобы судить о таких вещах», — ответил лесник. «Я никогда не встречался с королем, и он не обсуждает со мной государственные дела». «Может, стоило бы», — отозвался человек-волк. Он почти улыбался, но без всякого дружелюбия. «В конце концов, ты управляешь этим лесом, как своим королевством. Не забывай, что есть и другие, готовые оспорить твое право управлять им». «Ко всем обитающим здесь существам я отношусь с уважением, насколько они этого заслуживают. Однако таков порядок вещей. Повсюду должен править человек». «А может, пришло время другого порядка?» — возразил человек-волк. «И какой же это будет порядок?» — спросил лесник. Дэвид расслышал в его голосе насмешку. «Порядок волков? Хищников? То, что ты ходишь на задних лапах, не делает тебя человеком, а золото в ухе не делает тебя королем». «Есть множество разных королевств и королей», — сказал человек-волк. «Здесь ты править не будешь», — отрезал лесник. «Только попробуй, и убью тебя и всех твоих братьев и сестер». Человек-волк оскалился и зарычал. Дэвид содрогнулся, но лесник не сдвинулся ни на дюйм. «Похоже, ты уже начал. Там, в лесу, твоя работа!» Сделанной небрежностью поинтересовался человек-волк. «Это мои леса. В них все моя работа». «Я имею в виду труп несчастного Фердинанда, моего разведчика. Он, кажется, потерял голову». «Как его звали? У меня не было возможности спросить. Он слишком рьяно пытался перегрызть мне горло, чтобы успеть поболтать». Человек-волк облизнулся. «Он был голоден. Мы все голодны». Он перевел взгляд с лесника на Дэвида, словно уже закончил разговор, и вдруг обратил внимание на мальчика. «Голод его больше не мучает», — сказал лесник. «Я облегчил его муки». Но человек-волк уже забыл о Фердинанде. Его внимание целиком сосредоточилось на Дэвиде. «Что же ты нашел в своих странствиях? Кажется, ты сам обнаружил в лесу незнакомое существо. Новое мясо!» При этих словах с его морды стекли длинные пряди слюны. Лесник положил руку на плечо Дэвида и прижал мальчика к себе. Другая его рука крепко сжимала топор. «Это сын моего брата. Он гостит у меня». Упав на четыре лапы, волк ощетинился и принюхался. «Ты лжешь!» — зарычал он. «У тебя нет брата! У тебя вообще нет семьи! Ты живешь здесь один и всегда жил! А с ним пришли новые запахи! Он другой!» «Он мой! И я его защитник!» — настаивал лесник. «В лесу был огонь! Что-то странное там горело! Это вместе с ним появилось?» «Ничего об этом не знаю». «Если не ты, может, мальчишка знает и объяснит, откуда взялось вот это?» Человек-волк кивнул одному из своих, и что-то темное мелькнуло в воздухе и упало рядом с Дэвидом. Это была обуглившаяся голова немецкого стрелка. Лётный шлем вплавился в череп, и перед Дэвидом предстали зубы, застывшие в смертельной гримасе. «В нем было мало съедобного», — сказал человек-волк. «Отдавал золу и кислятиной». «Люди не едят людей», — с отвращением произнес лесник. «Такими поступками вы выдаете свою истинную натуру». Человек-волк пропустил это мимо ушей. «Ты не сможешь уберечь мальчишку. Другие тоже о нем узнают. Отдай его нам, и мы защитим его всей стаей». Но глаза человека-волка опровергали его слова. Да и все в этой твари кричало о голоде и нужде. Под серой шкурой выпирали ребра, выступавшие из-под края белой рубахи, а конечности обтянула кожа. Остальные тоже явно не доедали. Они медленно приближались к Дэвиду и леснику, не в силах сопротивляться голоду. Вдруг справа мелькнуло расплывчатое пятно. Один из обыкновенных волков не смог устоять перед искушением и прыгнул. Лесник повернулся, взлетел топор, раздался короткий пронзительный визг, и почти обезглавленный волк рухнул на землю. Стая завыла. Волки встревоженно заёрзали и завертелись. Человек-волк уставился на поверженное животное, потом, ощетинившись и оскалившись, повернулся к леснику. Дэвид подумал, что сейчас волк непременно бросится на них, а следом и все остальные, чтобы растерзать их на месте. Однако та часть существа, в которой были проблески человеческого, переборола звериную половину, и человек-волк сдержал ярость. Он снова поднялся на задние лапы и покачал головой. «Я велел им держаться на расстоянии, но они слишком изголодались. Появились новые враги и новые хищники, с которыми приходится бороться за пищу. Кроме того, Это-то не такое, как мы с тобой, лесник. Мы не животные, а все прочие не способны сдерживать порывы». Лесник и Дэвид попятились к обещавшей спасение хижине. «Не обманывай себя, тварь!» — сказал лесник. «Нет никаких нас! У меня больше общего с листьями на деревьях и пылью на земле, чем с тобой и тебе подобными!» Несколько волков уже подползли и принялись пожирать павшего товарища, но среди них не было ни одного одетого. Одетые жадно смотрели на труп, но, подобно своему вожаку, старались сохранять видимость самообладания. Впрочем, они держались из последних сил. Дэвид видел, как раздуваются их ноздри на запах крови, и не сомневался, что без лесника люди-волки уже растерзали бы мертвого зверя на мелкие кусочки. Обыкновенные волки были каннибалами по натуре, однако те, что походили на людей, были куда страшнее. Человек-волк обдумывал ответы лесника. Спрятавшись за своего спутника, Дэвид вытащил из кармана ключ и готов был вставить его в замок. «Если нас ничего не связывает, — задумчиво протянул человек-волк, — значит, моя совесть чиста!» Он взглянул на собравшуюся стаю и завыл. «Время еды!» — рявкнул человек-волк. Дэвид сунул ключ в скважину и стал его поворачивать, в то время как человек-волк опустился на четыре лапы и напрягся, готовый к прыжку. Вдруг с края леса донесся предостерегающий лай одного из волков. Зверь повернулся к пока невидимой угрозе, и это привлекло внимание всей стаи, так что сбитый с толку вожак потерял решающие секунды. Дэвид отважился взглянуть и увидел какое-то существо. Оно ползло по стволу дерева, обвивая его, как змея. Волк, поскуливая, пятился от него. В этот момент с нижней ветки протянулся зеленый стебель плюща и захлестнул волчью шею. Туго затянув петлю, он вскинул волка высоко над землей, и тот, задыхаясь, тщетно сучил лапами. И весь лес ожил смутными очертаниями извивающихся зеленых прядей, затягивающихся на лапах, мордах и шеях, выдергивающих в воздух волков и людей-волков, все туже и туже стягивающих их на земле, пока не прекращалось всякое сопротивление. Волки сопротивлялись, кусаясь и огрызаясь, но они были бессильны против такого врага. Те, кто еще мог, отступали. Дэвид чувствовал, как ключ поворачивается в замке, пока вожак стаи дергался взад и вперед, разрываясь между жаждой плоти и стремлением уцелеть. Стебли плюща двигались в его направлении, стелились по сырой земле огорода. Человеку-волку нужно было немедленно выбирать, бороться или бежать. Он в последний раз яростно рявкнул на лесника и Дэвида, повернулся к ним хвостом и бросился на юг. А лесник втолкнул Дэвида в хижину и крепко запер дверь, заглушив доносящийся от кромки леса предсмертный вой. Глава 9. О ликантропах и о том, как они появились на свет. Дэвид подошел к зарешеченному окну, когда по маленькой хижине распространилось теплое оранжевое зарево. Лесник убедился, что дверь надежно заперта, а волки убежали, и только потом сложил дрова в очаге и разжег огонь. Если его и встревожило то, что случилось у дома, он этого никак не показывал. Он был удивительно спокоен, и какая-то часть этого спокойствия передалась Дэвиду. А ведь он должен был до смерти перепугаться. В конце концов, ему угрожали говорящие волки. Он своими глазами видел нападение живого плюща. К его ногам упала обугленная и наполовину обглоданная острыми зубами голова немецкого летчика. А он был всего лишь озадачен и сгорал от любопытства. У Дэвида покалывало в пальцах рук и ног. В комнате становилось теплее, и у него потекло из носа, так что он сбросил с себя куртку хозяина. Дэвид вытер нос рукавом халата и тут слегка застыдился. Халат, и без того на вид довольно жалкий, оказался его единственной верхней одеждой, так что не стоило усугублять его плачевное состояние. Кроме пижамы, у него остался один тапок, разорванные и грязные пижамные штаны и пижамная рубаха, по сравнению со всем остальным, почти как новенькая. Помимо решетки, окно защищали внутренние ставни с узкой горизонтальной щелью, позволявшей видеть, что происходит снаружи. Через эту щель Дэвид разглядел мертвых волков, утягиваемых в лес. За некоторыми оставались кровавые следы. «Они становятся все наглее и коварней, поэтому готовы убивать», — сказал лесник. Он тоже подошел к окну. «Год назад они бы не решились напасть на меня или того, кто находится под моей защитой. Но теперь этих тварей больше, чем прежде, и число их растет с каждым днем. Вскоре им хватит сил, чтобы попытаться захватить королевство». «На них напал плющ», — проговорил Дэвид. Он до сих пор не мог поверить в то, что увидел. «Лес, по крайней мере этот, может себя защитить», — ответил лесник. «Эти твари неестественны. Они угрожают порядку вещей. Лес не хочет иметь с ними ничего общего. Думаю, это связано с королем, с угасанием его власти. Этот мир разваливается, и с каждым днем становится все непривычней. Ликантропы — самые ужасные из новых существ. В них смешались и борются за превосходство все самые мерзкие качества человека и животного». «Ликантропы?» — переспросил Дэвид. «Так вы называете этих странных волков?» «Они не волки. Хотя волки рыщут вместе с ними. Но и не люди, хотя ходят на задних лапах, когда считают нужным, а их вожак обвешал себя драгоценностями и носит красивую одежду. Он называет себя Лерой. Он умен и честолюбив, хитер и жесток. Теперь он собирается воевать с королем. Я слышал рассказы путников, прошедших через эти леса. Они говорят о больших стаях волков, передвигающихся по стране. Белые волки с севера и черные волки с юга идут на зов своих серых братьев и их вожаков, оборотней». И пока Дэвид сидел у огня, лесник рассказал ему историю. Первая история лесника. На опушке леса жила одна девочка. Она была веселая и умная, и всегда носила красную накидку, по которой ее можно было легко найти, если девочка вдруг заблудится. Ведь красная накидка выделяется на фоне кустов и деревьев. Шли годы, девочка взрослела и становилась все прекраснее. Многие мужчины хотели взять ее в жены, но она им отказывала. Никто не казался ей достаточно хорош, потому что она была умнее любого из них и не считала их ровней. Ее бабушка жила в хижине на опушке леса, и девушка часто навещала ее с корзинкой хлеба и мяса. Пока бабушка спала, девочка в красном бродила по лесу, ела дикие ягоды и незнакомые лесные плоды. Однажды, когда она гуляла в темной роще, ей повстречался волк. Он остерегался ее и предпочел бы остаться незамеченным, но у девушки было острое зрение. Она увидела волка, посмотрела ему в глаза и влюбилась в странного зверя. Она пошла за ним и забралась в чащу, где прежде никогда не бывала. Волк пытался отделаться от нее, забираясь в самые непролазные места без единой тропинки, но девушка была слишком проворна и преследовала его милю за милей. Наконец, волку это надоело, и он подошел к девушке. Он оскалился и угрожающе зарычал, но она не испугалась. «Милый волк», — прошептала она, — «тебе нечего меня бояться». Она протянула руку и положила ее на голову волка. Успокаивая его, она пропускала мех сквозь пальцы, и волк увидел, как прекрасны ее глаза. Они казались еще прекраснее, потому что смотрели на него. Как нежны ее руки, они казались еще нежней, потому что гладили его. Какие мягкие и алые у нее губы, они казались еще мягче, потому что ласкали его. Девушка нагнулась и поцеловала волка. Она сбросила свою красную накидку, отставила корзинку с цветами и возлегла со зверем. От их союза произошло существо, в котором было больше человеческого, чем волчьего. Это был первый из ликантропов, тот, кого зовут Лерой, а за ним появились и остальные. Были и другие женщины, соблазненные девушкой в красной накидке. Она бродила по лесным тропинкам, заманивая тех, кто попадался ей на пути, обещаниями спелых сочных ягод и родниковой воды, такой чистой, что от нее кожа снова выглядит молодой. Иногда она приходила на окраину города или деревни и ждала там, пока мимо пройдет какая-нибудь девушка, чтобы увлечь ее в лес фальшивыми криками о помощи. Некоторые уходили с ней по доброй воле, потому что есть женщины, мечтающие возлечь с волком. Ни одной из них больше никто не видел, потому что однажды ликантропы набросились на тех, кто их породил, и сожрали всех при свете луны. Вот так они появились в мире. Когда рассказ был окончен, лесник подошел к дубовому сундуку в углу около кровати, отыскал в нем рубаху, пришедшуюся Дэвиду в пору, длинные штаны и пару ботинок, чуть-чуть великоватых, но грубые шерстяные носки сделали их вполне пригодными. Ботинки были кожаные и, судя по всему, ненадеванные великое множество лет. Дэвид удивился, откуда они взялись, ведь они явно принадлежали ребенку. Он спросил об этом лесника, но тот отвернулся и принялся выкладывать на стол хлеб и сыр. За едой лесник подробно расспрашивал Дэвида о том, как тот попал в лес, и о мире, который он покинул. Здесь было о чем рассказать, но сведения о войне и летающих машинах интересовали лесника гораздо меньше, чем история самого Дэвида, его семьи и его матери. «Говори, что слышал ее голос», — сказал лесник. «Но ведь она умерла. Так как же это может быть?» «Не знаю», — ответил Дэвид. «Но это был ее голос. Я точно знаю». Лесник как будто засомневался. «Я давным-давно не видел в этом лесу женщин. Если она здесь, в этом мире, то попала сюда другим путем». Лесник, в свою очередь, рассказал Дэвиду о мире, в котором тот оказался. Он говорил, что здесь есть король, но, состарившись и утомившись, он утратил контроль над королевством и живет затворником в своем замке на востоке. Лесник рассказал ей о ликантропах, возжелавших править всеми остальными, как это делают люди, и о новых замках, появившихся в отдаленных местах королевства, темных прибежищах тайного зла. А еще он рассказал про мошенника, не имеющего имени и не похожего ни на одно другое существо в государстве. Даже король боялся его. «Это не скрюченный человек?» — вдруг спросил Дэвид. «Не тот, кто ходит в кривой шляпе?» Лесник перестал жевать хлеб. «Откуда ты знаешь?» «Я видел его», — ответил Дэвид. «Он был в моей спальне». «Это он», — кивнул лесник. «Он ворует детей, и больше их никто никогда не видит». Лесник говорил о скрюченном человеке с такой печалью и таким гневом, что Дэвид задумался. Не ошибся ли Лерой, вожак ликантропов? Возможно, у лесника когда-то была семья, но случилось что-то очень скверное, и он остался совсем один. Глава 10. О мошенниках и мошенничестве. В ту ночь Дэвид спал на кровати лесника. Она пахла сушеными ягодами и сосновыми шишками, а еще звериными шкурами и выделанной кожей. Сам лесник дремал в кресле у очага. Под рукой у него лежал топор, а на лице мерцали тени от затухающего огня. Дэвид заснул далеко не сразу, хотя лесник заверил его, что в хижине им ничто не грозит. Щели в окнах были закрыты, и даже трубу прикрывала металлическая плита с просверленными маленькими отверстиями, чтобы преградить обитателям леса все пути. Из леса не доносилось ни звука. Однако это не была спокойная мирная тишина. Лесник рассказал Дэвиду, что ночью лес изменяется. Призрачные твари, существа из земных глубин овладевают им, как только сгущается мгла, а большинство обычных ночных животных либо погибли, либо стали еще осторожнее, чем прежде. Мальчика обуревала целая гамма чувств. Дэвид чувствовал, конечно же, страх, а еще мучительное сожаление. Почему же он оказался настолько глуп, что покинул свое безопасное жилище и сунулся в этот новый мир? Ему хотелось вернуться к привычной жизни, как бы ни была она трудна. Но ему также хотелось еще немного посмотреть на эту страну. К тому же он пока не нашел объяснения маминому голосу. Может, так и происходит с мертвыми? Может, они попадают в эту страну по дороге в какое-то другое место? Или его мама попала в ловушку? Не произошла ли какая-то ошибка? Может, мама не должна была умереть и теперь старается задержаться здесь в надежде, что кто-нибудь найдет ее и отведет к тем, кого она любит? Нет, Дэвиду пока нельзя возвращаться. Дерево он пометил и сумеет отыскать дорогу домой, когда узнает правду о маме и о том, какую роль в ее судьбе играет этот мир. Дэвид думал о том, обнаружил ли отец его отсутствие. И при этой мысли глаза мальчика увлажнились. Падение немецкого самолета должно было разбудить всю округу. Сад, наверное, уже окружен армией и силами противовоздушной обороны. Дэвида должны были сразу хватиться. В этот самый момент его повсюду ищут. Он почувствовал удовлетворение при мысли о том, что таким образом занял более важное место в жизни отца. Сейчас папа, наверное, беспокоится о нем посильнее, чем о работе, кодах и Розе с Джорджи. А что, если они вовсе не переживают из-за его пропажи? Что, если им стало только легче? Отец и Роза заживут новой семьей, не беспокоясь об остатках старой. Разве только раз в год, в годовщину его исчезновения. Со временем и это поблекнет, и вспоминать о нем будут лишь мимоходом, примерно как о дядюшке Розы, Джонатане Талви, воскресшем лишь после расспросов самого Дэвида. Дэвид постарался отогнать эти мысли и закрыл глаза. Когда он наконец уснул, ему приснились отец, Роза, его единокровный маленький брат и существа, вылезающие из глубин земли, чтобы подстеречь чужие страхи и воплотить их в реальность. А в самых темных уголках его сновидений кривлялась тень, с ликованием подбрасывая в воздух свою скрюченную шляпу. Дэвид проснулся, когда лесник готовил завтрак. За маленьким столом у дальней стены они ели черствый белый хлеб и пили крепкий черный чай из грубо сделанных кружек. Снаружи едва рассвело. Дэвид решил, что сейчас самое раннее утро, еще не взошло солнце. Но лесник сказал, что по-настоящему солнце не видно уже давным-давно, и света в этом мире больше нет. Дэвид задумался, не попал ли он каким-то образом далеко на север, где зимой ночь длится месяц за месяцем. Но ведь даже в Арктике долгие темные зимы сменяются непрерывным светом в летние дни. Нет, это не северные земли. Это что-то иное. После еды Дэвид вымыл в лохане лицо и руки, а потом попытался почистить пальцем зубы. Закончив, он приступил к своим ритуалам прикосновений и подсчетов, и только когда в комнате воцарилась тишина, сообразил, что лесник внимательно наблюдает за ним из своего кресла. «Что ты делаешь?» — спросил лесник. Впервые вопрос лесника привел Дэвида в замешательство, так что мальчик замялся, стараясь придумать благовидное оправдание своим действиям. В конце концов он решился сказать правду. «Это правило. Такие у меня ритуалы. Я начал придерживаться их, чтобы оградить маму от зла. Думал, что они помогут». «Ну и как?» Дэвид покачал головой. «Видимо, нет. А может, и помогли, но недостаточно. Наверное, вы считаете их странными. Думаете, что я и сам странный, потому что все это делаю». Он боялся взглянуть на лесника, страшась того, что прочитает в глазах этого человека. Потупив взор, он разглядывал свое искаженное отражение в лохане. Лесник прервал молчание. «У нас у всех свои ритуалы», — мягко заговорил он. «Но у них должны быть цель и результат, которые можно увидеть и утешиться. Иначе они совершенно бесполезны. Без результата Ритуалы подобны бесконечному хождению зверя в клетке. Даже если сами они не являются признаком безумия, то, несомненно, ведут к нему». Лесник встал и взял в руки топор. «Посмотри», — сказал он, указывая пальцем на лезвие. «Каждое утро я убеждаюсь, что мой топор начищен и заточен. Я осматриваю дом, проверяя, по-прежнему ли надежны двери и окна. Я ухаживаю за своей землей, поливаю ее и пропалываю. Я хожу по лесу и расчищаю тропы. Я стараюсь вылечить поврежденные деревья. Это и есть мои ритуалы, и мне нравится выполнять их». Он осторожно положил руку на плечо мальчика, и Дэвид увидел в его лице понимание. «Правила и ритуалы — дело хорошее, но они должны приносить удовлетворение. Можешь ли ты честно сказать, что получаешь его от прикосновений и подсчетов?» Дэвид покачал головой. «Нет, но мне страшно, когда я от них отступаю. Я боюсь того, что может произойти». «Тогда найди такие ритуалы, чтобы они тебя не тревожили. Ты говорил, что у тебя родился брат. Почему бы не уделять ему внимание каждое утро? Заботься об отце и о мачехе, ухаживая за цветами в саду или в горшках на подоконнике. Ищи тех, кто слабее тебя, и старайся им помочь. Пусть это будут твои ритуалы, правила, определяющие твою жизнь». Дэвид кивал, но при этом отворачивал лицо, чтобы скрыть свои чувства. Наверное, лесник прав, но Дэвид не смог бы заставить себя делать все это для Джорджа и Розы. Можно найти какие-то другие обязанности, попроще, но оберегать захватчиков, вторгшихся в его жизнь, было выше сил мальчика. Лесник взял старую одежду Дэвида, рваный халат, испачканную пижаму, единственный грязный тапок и сложил в мешок из грубой ткани. Закинув мешок за плечо, он отпер дверь. «Куда мы идем?» — спросил Дэвид. «Мы собираемся вернуть тебя в твою страну», — ответил лесник. «Но дыра в дереве исчезла. Значит, попробуем сделать так, чтобы она снова появилась». «Но ведь я не нашел маму». Лесник печально посмотрел на него. «Твоя мать умерла, ты сам мне сказал». «Но я слышал ее, я слышал мамин голос». «Возможно. Или это было что-то похожее», — сказал лесник. «Не буду утверждать, что мне известны все тайны этой страны, но я точно знаю, что это опасное место. И с каждым днем становится все опаснее. Ты должен вернуться. Ликантроп Лерой был прав в одном: я не смогу тебя защитить. Я и себя-то с трудом защищаю. А теперь пойдем. Это лучшее время, потому что ночные звери уже крепко спят, а самые опасные из дневных еще не проснулись». Дэвид понял, что выбора у него нет, вышел из хижины вслед за лесником и направился в лес. Лесник то и дело останавливался и прислушивался, жестом призывая Дэвида не шуметь. Они шли уже около часа, когда Дэвид наконец спросил: «Где же ликантропы и волки?» Пока он не видел никого, кроме насекомых и птиц. «Боюсь, недалеко», — отозвался лесник. «Они рыщут в поисках пищи в тех частях леса, где для них меньше всего опасности. Но со временем опять попытаются похитить тебя. Поэтому ты должен уйти отсюда раньше, чем они вернутся». Дэвид содрогнулся при мысли о Лерое и его волках, бросающихся на него, об их когтях и клыках, рвущих его на части. Он начал понимать, какую цену можно заплатить в этом месте за поиски мамы. Да и решение вернуться домой было уже принято за него. По крайней мере, сейчас. Он всегда сможет прийти сюда снова, если и захочет. Ведь углубленный сад никуда не делся, если только упавший немецкий самолет не разрушил его. Они вышли на поляну, где росли громадные деревья, через одно из которых Дэвид попал в мир лесника. На этой поляне лесник застыл, как вкопанный, так что Дэвид чуть в него не врезался. Он осторожно выглянул из-за его спины, чтобы выяснить причину внезапной остановки. «О, нет!» — всхлипнул Дэвид. «Каждое дерево, насколько хватало глаз, было помечено бечевкой, и каждая бечевка, судя по запаху, была обмазана тем самым вонючим веществом, которое лесник использовал, чтобы ее не перегрызли животные. Теперь невозможно было сказать, какое дерево скрывало проход из мира Дэвида в этот. Он походил немного, пытаясь отыскать скрытое дупло, но все деревья были одинаковыми, кора везде гладкая. Казалось, все углубления и наросты, отличавшие одно дерево от другого, были заполнены или срезаны, а узенькая тропинка, что велась через лес, начисто исчезла, так что у лесника не осталось никаких ориентиров. Даже обломки немецкого бомбардировщика куда-то запропастились, и глубокая борозда от него исчезла. «Потребовались бы сотни часов и много-много рук, чтобы устроить такое», — подумал Дэвид. «Как же можно справиться с этим за одну ночь? Да еще так, что не осталось ни следа». «Кто мог это сделать?» — спросил он. «Мошенник», — ответил лесник. «Скрюченный человек в скрюченной шляпе». «Но зачем?» — удивился Дэвид. «Почему он просто не убрал веревку? Разве этого бы не хватило?» Прежде чем ответить, лесник на минуту задумался. «Да, но это бы его так не позабавило. Вышла бы не такая хорошая история». «История?» — переспросил Дэвид. «Что за история?» «Ты — часть истории», — сказал лесник. «Ему нравится творить истории. Он любит собирать и рассказывать сказки. Это будет очень хорошая история». «Но как же я попаду домой?» — воскликнул Дэвид. Лишь только путь в его мир исчез, ему очень захотелось там оказаться. Хотя он отчаянно желал остаться здесь и искать маму, когда лесник пытался вернуть его туда против воли. Все это было очень странно. «Он не хочет, чтобы ты вернулся домой», — произнес лесник. «Я ничего ему не сделал», — сказал Дэвид. «Зачем он старается удержать меня здесь? Почему поступает так подло?» «Я не знаю», — покачал головой лесник. «А кто знает?» — спросил Дэвид. Он почти кричал от отчаяния. Ему хотелось, чтобы здесь появился кто-нибудь, кто знает побольше лесника. Лесник был хорош рубить головы волкам и давать непрошенные советы. Но, похоже, в делах королевства он не слишком разбирался. «Король!» — наконец подал голос лесник. «Король может знать!» «Но ведь ты говорил мне, что он больше не правит королевством, и его давным-давно никто не видел!» «Это не значит, что он ничего не знает о том, что происходит», — сказал лесник. «Говорят, у короля есть книга. Книга потерянных вещей. Это самое ценное, чем он владеет. Он прячет ее в тронном зале дворца, и никому, кроме него, не дозволено смотреть на нее. Говорят, король черпает в ней свою мудрость и обращается к ней в минуты сомнений и тревог. Возможно, на ее страницах найдется и ответ на вопрос, как отправить тебя домой». Дэвид внимательно следил за выражением лица лесника, пытаясь прочитать его мысли. Непонятно почему, у него возникла уверенность, что лесник не говорит всей правды о короле. Прежде чем он снова начал задавать вопросы, лесник закинул мешок со старой одеждой Дэвида в гущу кустов и зашагал туда, откуда они пришли. «Надо еще кое-что сделать, прежде чем продолжить наше путешествие», — сообщил он. «Путь предстоит неблизкий». Бросив последний тоскующий взгляд на лес одинаковых деревьев, Дэвид повернулся и направился к хижине вслед за лесником. Когда они ушли и воцарилась тишина, из-под стелющихся корней огромного старого дерева выбралось существо. Спина его была согнута, пальцы растопырены, а на голове сидела кривая шляпа. Существо быстро пробралось сквозь подлесок к зарослям кустов, усеянных вздувшимися, сладкими от мороза ягодами, но предпочло плодам грубый и грязный мешок, застрявший в листве. Оно пошарило в мешке, вытащило пижамную куртку Дэвида, прижало ее к лицу и принюхалось. «Парень пропал», — прошептало существо. «Пропадет и младенец!» С этими словами оно схватило мешок, и чернота леса поглотила его. Глава 11. О детях, заблудившихся в лесу, и о том, что с ними случилось. Дэвид и лесник без происшествий добрались до хижины. Там они сложили провизию в два кожаных мешка и наполнили две оловянные фляги водой из протекавшего за домом ручья. Дэвид увидел, как лесник встал на колени у кромки воды и принялся исследовать какие-то следы на влажной земле, но ничего о них не сказал. Дэвид взглянул на них мимоходом и подумал, что они похожи на следы большой собаки или волка. В следах собралось немного воды, и Дэвид понял, что они появились недавно. Лесник вооружился топором, луком с колчаном стрел и длинным ножом. Кроме того, он достал из сундука короткий меч, чуть помедлил, чтобы сдуть пыль с клинка, и протянул его Дэвиду вместе с кожаным ремнем. Дэвид прежде никогда не держал в руках настоящий меч, и его умение владеть холодным оружием ограничивалось играми в пиратов с деревянными палками. Но с мечом на боку он почувствовал себя сильнее и гораздо храбрее. Лесник запер хижину, затем прижал к двери ладонь и склонил голову, словно в молитве. Он выглядел очень печальным, и Дэвиду показалось, что лесник сомневается, увидит ли он когда-нибудь свой дом. После чего они направились в лес на северо-восток. Они шли ровным шагом, и их путь озаряло слабое сияние, заменявшее здесь дневной свет. Через несколько часов Дэвид устал. Лесник дал ему отдохнуть, но совсем недолго. «До темноты мы должны выйти из леса», — сказал он. Дэвиду не нужно было спрашивать, почему. Он и сам боялся услышать, как тишину леса разрывает вой волков и ликантропов. По дороге Дэвид успевал глядеть по сторонам. Он не узнавал ни одного из увиденных деревьев, хотя некоторые казались ему знакомыми. У дерева, похожего на старый дуб, из-под вечно зеленых листьев свисали сосновые шишки. Другое, размерами и формой, походило на большую елку, только с серебристой листвой, усеянную гроздями красных ягод. Время от времени Дэвид замечал цветы с детскими лицами. Они таращили любопытные глазки, хотя при появлении лесника и мальчика предусмотрительно прикрывались листьями и дрожали мелкой дрожью в ожидании, когда минует угроза. «Как называются эти цветы?» — спросил Дэвид. «У них нет названия», — ответил лесник. «Иногда дети сбиваются с тропы и теряются в лесу так, что больше их никто не видит. Они умирают от когтей диких зверей или от злобы жестоких людей, а их кровь впитывается в землю. Потом вырастает вот такой цветок. Часто вдали от того места, где испустил дух ребенок. Они собираются вместе, в точности, как испуганные дети. Мне кажется, так лес хранит память о них. Лес чувствует утрату ребенка». Дэвид уже понял, что лесник не заговаривает первым, так что ему оставалось задавать вопросы, и лесник отвечал на них со всей возможной обстоятельностью. Он пытался дать Дэвиду представление о географии этой страны. Замок короля лежит далеко на востоке, и земли в той стороне пустынны. Лишь редкие поселения нарушают безлюдный пейзаж. Глубокое ущелье отделяет чащу лесника от территории на востоке, и путникам нужно преодолеть здешний лес, чтобы продолжить путешествие в замок короля. На юге находится огромное Черное море, но немногие отваживались добраться дотуда. Там царят водные твари, морские драконы, огромные волны и вечные шторма. На севере и на западе высятся горные цепи, но они непроходимы, потому что почти целый год с их вершин не сходит снег. По дороге лесник рассказал Дэвиду еще кое-что о ликантропах. «В былые времена, прежде чем появились ликантропы, волки были вполне предсказуемыми существами», — объяснял он. «У каждой стаи, редко превышавшей 15-20 особей, была своя территория, где они жили, охотились и размножались. Затем появились ликантропы, и все изменилось. Стаи начали расти. Их отношения усложнились. Одни территории увеличивались за счет других. Подняла голову жестокость. Раньше умирала примерно половина волчат. Им нужно больше корма, чем их родителям, и если еды не хватало, они голодали. Иногда их убивали собственные родители, но лишь в тех случаях, когда замечали признаки болезни или безумия. В целом волки были хорошими родителями. Они делили добычу с молодняком, оберегали его, дарили зверенышам любовь и внимание. Но ликантропы принесли с собой новое отношение к молодняку. Они кормят только сильнейших. не больше 2-3 в помете, а иногда обходятся и без этого. Слабых пожирают. Стая остается сильной, но природа ее меняется. Каждый за себя, и между ними нет никакой привязанности. Только власть ликантропов удерживает их под контролем. Мне кажется, без ликантропов они снова стали бы прежними. Лесник рассказал Дэвиду, как отличить самцов от самок. У самок более узкие морды и лоб, шеи и плечи у них тоньше, лапы короче, хотя в молодости они проворнее ровесников самцов, а потому становятся лучшими охотниками и более опасными врагами. В нормальной волчьей стае самки часто бывали вожаками, но и тут ликантропы посягнули на естественный порядок вещей. Среди них были и самки, но важные решения принимали Лерой и его помощники. «Возможно, здесь их слабое место», — предположил лесник. «Их самонадеянность заставляет отказаться от тысячелетнего женского инстинкта. Теперь ими движет только жажда власти». «Волки никогда не бросают возможную добычу. Разве только если они совсем истощены», — продолжал лесник. «Они могут бежать и 10, и 15 миль со скоростью куда больше, чем у человека, а потом еще без отдыха 5 миль идти рысью. Ликантропы помедленнее их, потому что предпочитают передвигаться на задних лапах, но нам с ними все равно не сравнится. Остается надеяться, что мы найдем лошадей, когда доберемся до нашей сегодняшней цели. Есть там один барышник, а на коня у меня денег хватит». Здесь не было никаких троп, и оставалось полагаться на чутье и знания лесника. Чем дальше они отходили от дома, тем чаще он останавливался, изучая заросли мха и следы, оставленные ветром на деревьях. За все время пути им встретилось лишь одно жилище, да и оно лежало в развалинах. Дэвиду оно показалось скорее растаявшим, чем обветшавшим. Каменная труба возвышалась среди руин, почерневшая, но целая. Дэвид заметил расплавленные капли, остывшие и затвердевшие на стенах, искривленные проемы на месте окон. Они прошли близко, у самых развалин, и тогда стало ясно, что в стены вделаны глыбы какого-то светло-коричневого вещества. Дэвид потер рукой дверную коробку, потом отколупнул кусочек ногтем. Он узнал и это вещество, и его легкий запах. «Это шоколад!» — воскликнул он. «И пряник!» Он отломил кусок побольше и уже поднес ко рту, но лесник выбил лакомство у него из рук. «Нет», — сказал он, — «может, на вид оно красиво и пахнет приятно, но в нем скрывается яд». И он рассказал Дэвиду еще одну историю. Вторая история лесника. Давным-давно жили-были дети, мальчик и девочка. Их отец умер, и мать снова вышла замуж. Ночем оказался человеком недобрым. Он ненавидел детей и с трудом выносил их присутствие в доме. Они стали особенно противны ему, когда выдался неурожай и наступил голод, ведь они ели то, что он мог бы оставить себе. Отчим попрекал их жалкими кусками, которыми вынужден был делиться, и когда сам оголодал, стал намекать жене, что неплохо бы съесть детей и таким образом спастись от смерти, а в лучшие времена она всегда сможет родить новых. Жена была в ужасе, узнав о том, на что способен ее новый муж, стоит ей отвернуться. Но она понимала, что не сможет прокормить детей сама, и потому отвела их в дремучий лес и бросила там на произвол судьбы. Дети были страшно напуганы и в первую ночь заснули в слезах, но со временем освоились в лесу. Девочка была разумнее и сильнее брата. Именно она научилась устраивать ловушки на маленьких зверьков и птиц, а также похищать яйца из гнезд. Мальчишка предпочитал бродить по лесу или дремать целыми днями в ожидании, когда сестра раздобудет какой-нибудь снеди для них обоих. Он потерял свою маму и хотел вернуться к ней. Несколько дней он плакал с утра до вечера. Ему хотелось, чтобы все стало как прежде, и он не делал ни малейшего усилия, чтобы приспособиться к новому. Как-то раз он не отозвался на зов сестры. Она отправилась искать брата, оставляя за спиной дорожку из сорванных цветов, чтобы найти обратный путь к их маленькому запасу продовольствия. Наконец она дошла до полянки, где стояла пристранная избушка. Стены ее были шоколадные и пряничные, крыша покрыта пластинами ирисок, а стекла в окнах отлиты из прозрачных леденцов. В стены были вделаны миндальные орехи, сливочные помадки и цукаты. Все здесь говорило о сладости и потворстве своим желаниям. Когда девочка увидела брата, он выковыривал из стен орехи, и рот его почернел от шоколада. «Не бойся, этот дом ничей», — сказал он. «Попробуй, очень вкусно». Он протянул ей кусок шоколада, но она отказалась. Ее брат щурился от удовольствия, настолько он был очарован чудесным вкусом этой избушки. Сестра попыталась открыть дверь, но дверь оказалась заперта. Она заглянула в окно, но ничего не увидела, потому что занавески были задернуты. Сестра не хотела угощаться. Что-то в этой избушке тревожило ее, но аромат шоколада был слишком манящим, так что она все-таки не удержалась и откусила кусочек. Он оказался еще вкуснее, чем она ожидала, и все ее нутро потребовало еще. Поэтому сестра присоединилась к брату, и они вместе ели и ели, пока не объелись так, что погрузились в глубокий сон. Потом они проснулись и обнаружили, что лежат вовсе не в траве под деревьями. Они были в доме, запертые в клетке, подвешенной к потолку. Какая-то женщина подбрасывала поленья в печь. Женщина была старая, от нее мерзко пахло. На полу у ног женщины лежали груды костей, останки других детей, ставших ее жертвами. «Свежее мясо!» — бормотала она себе под нос. «Свежее мясо для бабусиной печки!» Маленький мальчик заплакал, но сестра успокоила его. Старуха подошла к детям и принялась разглядывать их сквозь прутья клетки. На лице ее топорщились черные бородавки, а зубы были стерты и покосившиеся, как старые надгробия. «Но кто из вас будет первым?» — спросила она. Мальчик прятал лицо, как будто надеялся укрыться от старухи. Но его сестра оказалась храбрее. «Берите меня», — сказала она. «Я потолще брата, так что жаркое получится вкуснее. А пока будете есть меня, откормите и его, чтобы потом было больше мяса». Старуха так и закудахтала от радости. «Умная девчонка!» — воскликнула она. «Хотя и не настолько умная, чтобы улизнуть с бабусиной тарелки». Она открыла клетку, схватила сестру за шиворот и вытащила. Затем снова заперла клетку и потащила девочку к печке. Печь еще не совсем нагрелась, но была уже на подходе. «Я ни за что туда не помещусь», — сказала девочка. «Она слишком мала». «Чепуха!» — проворчала старуха. — Я и побольше тебя туда засовывала, и все прекрасно выпекались. Девочка с сомнением посмотрела на печку. — Но у меня длинные руки и ноги, а на них еще жир. Нет, мне никак не поместиться в этой печке. И даже если вы меня туда пропихнете, то обратно ни за что не вытащите. Старуха схватила девочку за плечи и встряхнула. — Я в тебе ошиблась, — сказала она. «Ты упрямая и глупая девчонка! Смотри, я покажу тебе, какая это большая печь!» И она сунула в устье голову и плечи. «Видишь?» — спросила она, ее голос глухо отразился от стенок печки. «Здесь и для меня места хватает, так что говорить о маленькой сопливой девчонке?» Но пока старуха вертела задом, чтобы вылезти, маленькая девочка подскочила к ней, втолкнула ее в печь, что было силы, и захлопнула дверцу. Старуха принялась биться о дверцу, пытаясь открыть ее, но девочка оказалась проворней. Она закрыла задвижку, ведь сама старуха не хотела, чтобы ребенок вырвался, только-только начав поджариваться, и заточила старуху внутри. Затем она подбросила в огонь побольше дровишек, и старуха стала медленно поджариваться, визжа, воя и грозя девочке самыми страшными муками. Печка раскалилась, и на теле старухи начал плавиться жир, распространяя такой смрад, что девочке стало дурно. Старуха билась, даже когда ее кожа отделилась от мяса, а мясо от костей, пока не умерла. Тогда маленькая девочка вытащила из огня головешки и разбросала горящие поленья вокруг избушки. Она взяла брата за руку и повела его прочь, оставив за спиной домик, расплавившийся так, что от него осталась только труба. Больше они туда никогда не возвращались. Прошли месяцы, и девочке жилось в лесу все лучше и лучше. Она построила шалаш, со временем превратившийся в маленькую хижину. Она научилась добывать пропитание и с каждым днем все реже вспоминала о прежней жизни. Но ее брат также тосковал и мечтал вернуться к маме. Спустя один год и один день он ушел от сестры и вернулся в свой старый дом. Но к тому времени его мать с отчимом куда-то запропастились, и никто не смог сказать, где они. Тогда мальчик вернулся в лес, но не к сестре, он был обижен на нее, потому что завидовал. Среди кустов, густо усеянных сочными ягодами, он нашел хорошо утоптанную тропинку, не заросшую и без корней под ногами. Он пошел по ней, угощаясь ягодами и не замечая, что за его спиной тропинка исчезает. Через некоторое время он вышел на поляну, где стоял хорошенький маленький домик с увитыми плющом стенами, цветами у двери и струйкой дыма, тянущейся из трубы. Мальчик почувствовал запах пекущегося хлеба, а на подоконнике увидел остывающий пирог. В дверях появилась женщина, живая и веселая, какой когда-то была его мама. Она помахала ему, подзывая к себе, и он подошел. «Проходи, проходи», — говорила она. «Ты выглядишь усталым, а ягод-то недостаточно, чтобы насытить растущего мальчика. В очаге у меня готовится еда, и мягкая перина найдется. Оставайся здесь сколько пожелаешь, ведь у меня нет детей». А я давно хотела завести сыночка. Мальчик выбросил ягоды, и тропа за ним исчезла навсегда. Вслед за женщиной он прошел в дом, где над огнем кипел огромный котел, а на чурбане для разделки мяса лежал в ожидании острый нож. Больше этого мальчика никто не видел. Глава 12. О мостах, загадках и множестве неприятных особенностей троллей. Когда лесник закончил свою историю, уже смеркалось. Он поднял глаза к небу, как будто надеялся задержать наступление темноты. И вдруг застыл на месте. Дэвид проследил за его взглядом. Прямо у них над головами, на уровне верхушек деревьев, Дэвид увидел кружащий черный силуэт. И до него донеслось отдаленное карканье. «Проклятье!» — прошипел лесник. «Что это?» — спросил Дэвид. «Ворон!» — лесник достал из-за спины лук и вставил стрелу. Потом встал на одно колено, прицелился и пустил стрелу. Выстрел был точным. Ворон резко дернулся, когда стрела пронзила его и упал на землю недалеко от того места, где стоял Дэвид. Птица была мертва, остриё стрелы окрасилось кровью. «Мерзкая птица», — сказал лесник, подняв труп, чтобы вытащить стрелу. «Зачем вы убили её?» — спросил Дэвид. «Ворон и волк охотятся вместе. Этот вёл на нас стаю. В награду они позволили бы ему выклевать наши глаза». Он оглянулся в ту сторону, откуда они пришли. «Теперь им придётся полагаться лишь на собственный нюх. Но они приближаются, это точно. Нам следует поторопиться». Они продолжили путь, двигаясь быстрым шагом, как будто сами были уставшими волками, завершающими охоту. Наконец они достигли края леса и вышли на высокое плато. Перед ними лежала огромная расщелина в сотни футов глубиной и шириной в четверть мили. Внизу петляла река, тонкая, как серебряная нить, и Дэвид услышал птичьи крики, эхом отражающиеся от стен каньона. Он осторожно заглянул за край расщелины в надежде разглядеть источник шума и заметил существо, многократно превосходящее размерами любую виденную им птицу. Существо скользило на поднимавшихся воздушных потоках. У него были голые, почти человеческие ноги, только с необычно удлиненными пальцами, загнутыми, как птичьи когти. Существо широко распростерло руки, на которых натянулись огромные складки кожи, служившие ему крыльями. На ветру развивались длинные белые волосы. И Дэвид услышал, как эта тварь затянула песню. У нее был очень высокий и очень красивый голос, а слова доносились вполне отчетливо. «Что упало, то умрет. Есть чем поживиться. Там, где выводок живет, не летают птицы.

Волки не простят ему того, что случилось у мостов. Они найдут другой способ перебраться на эту сторону и опять пустятся по его следу. Он инстинктивно поднял глаза к небу, но не увидел ни птиц, летящих за ним, ни вероломных воронов, готовых в любой момент выдать его преследователям. Чтобы набраться сил, он съел небольшой хлебец и напился воды. На минуту он почувствовал себя гораздо лучше, но при виде мешка и тщательно уложенной еды снова вспомнил лесника. Глаза его наполнили слезами, однако он не позволил себе разреветься. Дэвид встал, перекинул свой узелок через плечо и чуть не споткнулся о гнома, только что вскарабкавшегося на дорогу из придорожной канавы. «Смотри, куда идешь!» — сказал гном. Ростом он был около 3 футов, одет в синюю рубаху, черные штаны и черные башмаки до колен. На голове его красовалась высокая синяя шляпа, увенчанная маленьким колокольчиком, не издававшим ни звука. Его руки и лицо были в грязи, а на плече он нес кирку. Еще у него был красный нос и короткая белая борода. В бороде, похоже, застряли остатки еды. «Извините, я виноват», — сказал Дэвид. «Да уж, конечно». «Я вас не заметил». «О, и что же это значит?» — воскликнул гном, угрожающе взмахнув киркой. «Ты презираешь тех, кто не похож на тебя? Ты хочешь сказать, что я маленький?» «Ну, вы, конечно, маленький», — признал Дэвид. «Но в этом нет ничего дурного», — поспешно добавил он. «По сравнению с некоторыми людьми, я тоже маленький». Но гном его уже не слушал, а вместо этого принялся кричать, обращаясь к шеренге приземистых фигур, направлявшихся к дороге. «Эй, товарищи! Тут один тип говорит, что я маленький!» «Вот наглость!» — донесся голос. «Придержи его до нашего прихода, товарищ!» — сказал другой, но тут же, похоже, передумал. «Подожди, а он очень большой!» Гном осмотрел Дэвида. «Не слишком большой», — решил он. «Гном с половиной. Самое большее — гномы 2/3». «Ладно, сейчас мы его поприветствуем», — последовал ответ. И тут Дэвида со всех сторон окружили низенькие унылые человечки, бормотавшие о правах и свободах, о том, что хватит с них такого рода вещей. Все они были грязные, и все носили шляпы со сломанными колокольчиками. Один из них легнул Дэвида по голени. «Ой!» — вскрикнул Дэвид. «Как больно!» «Теперь ты понял, каково нам чувствовать... наши чувства?» — сказал первый гном. Маленькая грязная рука потянула узелок Дэвида, другая пыталась украсть его меч, третья, кажется, пихала его просто шутки ради. «Хватит!» — закричал Дэвид. «Перестаньте!» Схватив свой мешок, он принялся им размахивать и не слишком огорчился, когда задел пару гномов. Они свалились в канаву и некоторое время там перекатывались. «Зачем ты так поступил?» — возмущенно поинтересовался первый гном. «Вы легнули меня?» «Вовсе нет!» «Очень даже! И кто-то пытался стащить мой мешок!» «Нет!» «Да это просто смешно!» — возмутился Дэвид. «Все так и было, и вы сами это знаете!» Гном опустил голову и принялся лениво пинать землю, поднимая облачка белой пыли. «Ой, ну ладно», — наконец признал он. «Может, так и было. Прошу прощения». «Все в порядке», — сказал Дэвид. Он наклонился, чтобы помочь гномам вытащить из канавы собратьев. Никто особо не пострадал. Инцидент был исчерпан, и гномы казались вполне довольными неожиданной стычкой. «Напоминание о великой борьбе! Вот что это было!» — заявил один. «Верно, товарищи?» «Совершенно верно, товарищ!» — отозвался другой. «Рабочие всегда должны давать отпор угнетателям». «Да я ведь вас не угнетал!» — возразил Дэвид. «Но мог, если бы захотел!» — сказал первый гном и добавил, жалобно посмотрев на Дэвида. «Верно!» Дэвид мог бы заметить, что было бы лучше, если бы кое-кто перестал угнетать его самого. «Ну, раз вы так считаете», — ответил он, просто чтобы порадовать гнома. «Ура!» — завопил гном. «Мы отразили угрозу угнетения! Рабочих не удастся заковать в кандалы!» «Ура!» — в унисон закричали остальные гномы. «Нам нечего терять, кроме своих цепей!» «Ну, у вас нет никаких цепей», — сказал Дэвид. «Это метафорические цепи», — объяснил первый гном и важно кивнул, будто высказал нечто очень основательное. «Понятно», — кивнул Дэвид. Он не совсем понимал, что это за метафорические цепи. На самом деле он вообще плохо понимал, о чем говорят гномы. Однако было в этих семерых что-то такое правильное. «У вас есть имена?» — спросил Дэвид. «Имена?» — переспросил первый гном. «Имена! Конечно, у нас есть имена! Я...» — он кашлянул со значением. «Товарищ собрат номер один! А это товарищи собратья номер два, три, четыре, пять, шесть и восемь!» «А что случилось с седьмым?» — поинтересовался Дэвид. Воцарилось напряженное молчание. «Мы не разговариваем о бывшем товарище собратья номер семь», — наконец сообщил товарищ собрат номер один. «Он официально вычеркнут из партийных списков». «Он стал работать на свою мамочку», — услужливо объяснил товарищ собрат номер три. «Капиталист!» — выпалил собрат номер один. «Пекарь!» — поправил его собрат номер три. Он встал на цыпочки и прошептал Дэвиду. «Нам теперь нельзя с ним разговаривать и есть булочки его мамы, даже вчерашние, которые она продает за полцены». «Я все слышал», — сказал собрат номер один. «Мы можем печь свои собственные булочки», — раздраженно добавил он. «Не нуждаемся в булочках классового врага». «Нет, мы не можем», — возразил собрат номер три. «Наши всегда черствые, и она недовольна». И тут же относительно хорошее настроение гномов испортилось. Они похватали свои инструменты и собрались уходить. «Встретились! Поговорили!» — сказал собрат номер один. «Приятно было познакомиться, товарищ! Ты ведь товарищ?» «Думаю, да», — согласился Дэвид. Он не был уверен, что вовсе не хотел новой стычки с гномами. «Мне можно есть булочки, раз я товарищ?» «Если их не испек бывший товарищ собрат номер семь». «Или его мамочка», — презрительно усмехнулся собрат номер три. «Ты можешь есть все, что пожелаешь», — предупреждающе погрозив пальцем собрату номер три, закончил собрат номер один. Гномы перебрались через канаву на другой стороне дороги и по едва заметной тропинке зашагали к лесу. «Простите», — окликнул их Дэвид, — «а нельзя ли мне остаться у вас на ночь? Я потерялся и очень устал». Товарищ собрат номер один задумался. «Ей это не понравится», — сказал собрат номер четыре. «Но в то же время», — заметил собрат номер два, — «она всегда жалуется, что ей не с кем поговорить. Может, увидев новое лицо, она придет в хорошее расположение духа». «Хорошее расположение духа», — мечтательно повторил собрат номер один, как будто ощутил изумительный аромат мороженого, которого давным-давно не пробовал. «Хорошо, товарищ», — обратился он к Дэвиду. «Пойдем с нами, посмотрим, какой ты есть». Дэвид так обрадовался, что в припрыжку побежал за гномами. Пока они шли, Дэвид узнал о гномах чуть больше. Правда, ему казалось, что он сумеет узнать о них гораздо больше, но он плохо понимал, о чем они ему говорили. Он выслушал много какой-то чепухи о собственности рабочих на средства производства и принципах Второго Конгресса Третьего Комитета, но никак не Третьего Конгресса Второго Комитета, который, похоже, закончился дракой из-за того, кому мыть чашки. У Дэвида были соображения насчет того, кем может оказаться эта она, но из вежливости он решил уточнить, на всякий случай. «С вами живет какая-то дама?» — спросил он у собрата номер один. И болтовня, которой были увлечены гномы, тут же прекратилась. «Да, к сожалению», — сказал собрат номер один. «Со всеми семерыми?» — продолжил Дэвид. Он сам не знал почему, но было что-то странное в том, что женщина живет с семью маленькими человечками. «Отдельные кровати», — сказал гном. «Никакого озорства». «Да нет же», — воскликнул Дэвид. Он попытался представить себе, о каком таком озорстве упомянул гном, но решил, что лучше вовсе об этом не думать. «Ее имя, случайно, не Белоснежка?» Товарищ собрат номер один остановился как вкопанный, так что за ним образовалась небольшая свалка. «Она ведь и не твоя подружка!» — подозрительно осведомился он. «О, нет, вовсе нет», — заверил его Дэвид. «Я никогда не встречал эту даму. Я слышал о ней, вот и все». «А-а-а!» — протянул удовлетворенный ответом гном и снова зашагал по тропинке. «Все о ней слышали. О, Белоснежка, она живет с гномами и ест их поедом и дома, и не дома. Они даже прикончить ее толком не могут. Да уж, о Белоснежке все знают». «Прикончить?» — переспросил Дэвид. «Отравленным яблоком», — объяснил гном. «Не слишком хорошо сработало. Мы не рассчитали дозу». «Я думал, ее отравила злая мачеха», — удивился Дэвид. «Ты не читал документы», — сказал гном. «Оказалось, что у злой мачехи есть алиби». «Нужно было сначала проверить», — вступил в разговор собрат номер 5. «Кажется, как раз в это время она травила кого-то еще. Невероятное совпадение. Просто не повезло». Теперь настала очередь Дэвида застыть в замешательстве. «Так вы хотите сказать, что это вы пытались отравить Белоснежку?» «Мы просто хотели, чтобы она какое-то время поспала», — сказал собрат номер 2. «Какое-то очень долгое время», — уточнил номер 3. «Но зачем?» — спросил Дэвид. «Скоро сам увидишь», — сказал собрат номер 1. «Как бы то ни было, мы скормили ей яблоко. Ням-ням, баюшки-баю, ах-ах. Мы ее теряем, но жизнь продолжается. Мы положили ее в гроб, окружили цветами и маленькими рыдающими крольчатами. Но сам знаешь все эти штучки. Как вдруг появился этот долбанный принц и поцеловал ее. У нас тут и принца-то никакого поблизости не было. Он возник черт знает откуда на своем чертовом белом коне, а потом слез и набросился на Белоснежку, как гончая на кроличью нору. Не знаю, о чем он там думал, когда решил мимоходом поцеловать странную, вроде как мертвую женщину». «Извращенец», — фыркнул собрат номер 3. «Таким место в дурдоме». «Короче, притащился он на своем белом коне, как большой надушенный чехол на чайнике, и влез в чужие дела. Дальше, как тебе известно, она проснулась, причем, в ужасном настроении. Принц получил изрядную выволочку, и это после того, как она врезала ему за непозволительные вольности. 5 минут он ее послушал, и вместо того, чтобы жениться, снова влез на своего коня и скрылся в лучах заходящего солнца. Больше его здесь не видели. В яблочных штучках мы обвинили местную злую мачеху. Но в итоге получили урок. Если уж ты собираешься ложно обвинить кого-то в дурном деле, убедись, что ты выбрал подходящего человека. В общем, был суд. Мы получили условные приговоры за подстрекательство при отсутствии доказательств. А еще нас предупредили, что если когда-либо что-нибудь случится с Белоснежкой, хоть она ноготь сломает, то нам крышка». Чтобы Дэвид понял, о какой крышке идет речь, товарищ собрат номер 1 изобразил затягивающуюся на его шее петлю. «Ой», — сказал Дэвид, — «но это совсем не та сказка, какую я слышал». «Сказка!» — фыркнул гном. «Кому-нибудь другому будешь рассказывать, как стали они жить-поживать да добра наживать. Похоже, что у нас много добра. Нет у нас никакого добра. Живем-поживаем, да зла наживаем». «Надо было оставить ее медведям», — хмуро произнес собрат номер 5. «Уж они-то умеют организовать хорошее убийство». «Златовласка», — одобрительно кивнул собрат номер 1. «Это классика, настоящая классика». «О, она была отвратительна», — сказал собрат номер 5. «Право, их не в чем упрекнуть». «Подождите», — возмутился Дэвид. «Златовласка убежала из медвежьего дома и больше туда не возвращалась». Он замолчал. Гномы уставились на него, будто он был слегка не в себе. «Разве нет?» — добавил он. «Ей пришлась по вкусу их каша», — сказал собрат номер 1, слегка постукивая себя по носу, как будто открывал Дэвиду большой секрет. «И ей все время было мало. В конце концов, медведям это надоело». «Ну вот и все. Она убежала в лес и больше никогда не возвращалась к медведям. Правдоподобная история». «Вы хотите сказать,